твоем горение тает, потом наступит миг, и догорит, и догорит, и я горю. Никто не возвратит, не возвратит. Свеча горит, горит, и малым светом светит, как нужен свет, когда вокруг темно, вокруг темно. Пусть голос совести моей ответит, горю ли так, как Бога мне, как Бога мне дано. Свеча горит, горит, Господь тебе известно, когда и где. Я догорю, я догорю. Молю, дай силы жить мне свято, честно, чтоб мог войти я в свет.